ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Дорогие братья мусульмане, أيها الموحدون, с дозволения Всевышнего Аллаха продолжаем наши маджлисы, посвященные вероубеждениям Ахлю Сунна вальджамаа. И сегодня мы, иншаллах рахман, зайдем в саму книгу, которая называется «Аль-Акида аль-Васатия». И первый вопрос, о котором я хочу поговорить: почему эта книга названа «Аль-Акида аль-Васатия»? Ответ на это приводит сам шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахматуллах та'аля алейхи. Он говорит в своей книге, которая называется «Аль-Мунадара аль-Васатия», говорит там: «Кадима алейя мин арди васит ба'бу кудати навахиха, шейхун юкалю лаху радуюддин аль-Васати мин асхаби шафии». Yani он говорит, рассказывает шейх аль-Ислам сам про себя, говорит, что к нему приехал один из ученых, который жил в городе, который назывался Васит, это между Куфой и Басрой в Ираке. Приехал оттуда шейх, yani по дороге, когда он делал паломничество, он зашел к шейху аль-Исламу ибн Таймия и сказал ему, он пожаловался ему, говорит, шейх аль-Ислам говорит: «Вакьяна мин ахли аль-хайри ва-дини ва-шака манна суфихи битилька аль-биляди ва-фи давлати татар». Он рассказал им о том плачевном положении, которое находится люди в тех странах, в которых он живет, то есть там отсутствует акида, нету как бы не распространена акида аль-Сунна валь-Джамаа в это время, из-за того, что там есть татары и другие многие проблемы. Татары, вместо монгол татары, когда нападали на Ирак. И говорит он: «Васагалани ан актуба лаху акида». Он попросил меня, чтобы я написал ему книгу по акиде. «Такуну умдатан лаху вали ахли байтихи». Чтобы она была опорой для него и для тех людей, yani его семьи, и для тех людей, которые вокруг него в его стране. И ибн шейх аль-Ислам говорит: «Фастафайту мин залика». Я попросил его, чтобы он оставил, не просил у меня этого. «Вакульту», и говорит, я сказал ему: «Кад катаба насу акаида мутаадида». Многие имамы, yani, уже написали книги по акиде. «Фахуз ба'да акаиди аимати сунна». Ты возьми какую-нибудь книгу из этих книг и yani, возьми ее себе в качестве акиды. Потом говорит он: «Фаалаха фи суалиги». Однако он настоял своей просьбе. «Вакала ма ухиббу илля акидатан тактубуха анта». Я не хочу никакой иной акиды, которую напишешь ты своей рукой. Ничего другого мне не надо, говорит он. «Ма ухиббу илля акидатан тактубуха анта факятабту лаху хади л'акида». И я написал, говорит, ему после этого эту книгу, говорит. «Ва ана каидун ба'да л'асри». И в это время он сел, и после Асра до Магриба он написал ему эту книгу и отдал ему. Вот эти слова, которые я только что прочитал о причине написания этой книги, шейх аль-Ислам произнес их в ответ на вопрос, который ему задали на диспутах, муназаратах, которые были организованы шиитами, рафидитами, а также джахмитами и теми, кто исповедовал идею аль-Иттихадия, и другие секты или сектанты, которые подговорили правителя в то время, подговорили правителя, чтобы он призвал Ибн Таймию к ответу за ту акиду, которую написал. То есть призвали к ответу за эту книгу, которую он написал. И которая в его же время, вот эта книга, в его же время, она очень быстро распространилась среди мусульман. И Всевышний Аллах сделал кабуль этой книги на земле. Сделал так, что мусульмане приняли эту книгу. То есть кабуль — это аляма того, что кабуль его Аллах сделал на небе тоже у себя. Это признак того, что если люди принимают его, yani, мусульмане вместе принимают его, значит, это признак того, что, иншаллах, кабуль есть на небе тоже в этой книге. Как об этом говорят ученые. И Всевышний Аллах, еще раз скажу, сделал кабуль этой книги на земле, сделал так, что здоровые сердца принимали ее и встречали Аллаха, будучи на этой акиде, то есть умирали тоже, оставаясь на этой акиде. Вот. И шейх аль-Ислам ибн Таймия не придумал эту акиду от себя. То есть то, что в этой книге есть, это от себя он не придумал. Нет. Он всего лишь собрал в этой книге то, что было рассыпано в остальных книгах. И объединил все это в одном матне, в одном тексте. То есть в одном тексте. Основные положения исламских вероубеждений. В краткой фразе, чтобы эти положения, которые тут он написал, Он сделал эту книгу в качестве матна, يعني музакира, يعني как бы памятка своего рода, чтобы каждый мусульманин, который хочет собрать акиду, убеждения Ахлю Сунна Джамаа, выучил этот матн, эту памятку, как бы маленькая книга, эту памятку выучил, у него вся акида, у него с ним остается уже. Является для него памяткой по акиде Ахлю Сунна Джамаа. Yani, как бы является якорями, вот это тексты, которые приводит шейх ислам Тайми в этой книге, они являются как бы якорями для каждого мусульманина, цепляясь за которые он мог бы развить тему, размышляя о ней или же рассказывая об этом людям. И повторюсь еще раз, что шейх ислам рахималлах та'аля не привел в этой книге ничего от себя. Никакого бидаата, ни одного бидаата он не привел в этой книге. И все, что он тут сказал, соответствует тому, что говорил Всевышний Аллах, سبحانه وتعالى يوم بسلاك عليه الصلاة والسلام سبأجني كبرروك رضي الله عنهم جميعا يتابعيني إناش إمامه رحمة الله عليهم أجمعين. И когда проходила вот эта дискуссия между, о которой я говорил выше, между Ибн Таймия и представителями бидатских течений этих, она проходила в присутствии правителя тоже там. Вот. Когда проходила эта дискуссия, о которой я говорил выше, то шейх ислам сказал им, يعني он обратился к этим людям, которые там сидели, и сказал. Yani, эти люди, которые своего рода делают над ним как бы своего рода суд инквизиции, видите ли. Да? Говорит им шейх ислам, бросил им вызов и сказал им: «Кад анхальту кулля ман халафани фи шайи минха саляха синин». Я даю отсрочку, говорит, каждому, кто противоречит мне, говорит, кто противоречит мне, каждому, говорит, даю, говорит, 3 года отсрочки. «Фа инджаа би харфин вахидин ан ахадин на куруни саляха юхалифу ма закарту, фа ана арджу ан валика». Если, говорит, хотя бы один из вас придет, хотя бы в одном пункте придет словом от наших праведных предков, которые противоречат тому, что я сказал, то я, говорит, откажусь от этой акиды. Вот. Другой раз он говорит: «Ана амхалю, ана умхилю, кулля ман халафани саляха синим, ан яджиа би харфин вахидин ан аиматил исламе юхалифу ма культу». Другой месте он говорит, что я даю, говорит, 3 года срок, говорит, этим людям, что если они придут хотя бы одним словом, которое противоречит тому, что говорили имамы ислама, то, говорит, я откажусь, говорит, что от этой акиды. Макуту куллиман халяфани. То есть он говорит: я откажусь от этой акиды, сказал. Другой раз он говорит: куллиман халяфани, каждый, кто мне противоречит в отношении того, что я написал в этой книге, фиша ин катабтуху, фа ана а'ламу би мазхабихи минху. То я, говорит, лучше него самого знаю его мазхаб, говорит. То есть это человек, который является моим оппонентом, говорит. Я лучше него знаю его же мазхаб. То есть здесь нету как бы свободы того, чтобы с Ибн Таймией вступить в полемику, потому что он лучше знает него, кто вступает с ним в полемику, лучше него знает его мазхаб, субханаллах. И после этого, можно сказать, полемика заранее она проигранная с Ибн Таймией. И он также, рахималлах, говорил, Ибн Шейх Ислам Ибн Таймия говорил в стихотворной форме, он говорил про свою акиду, говорил: «Хаза атикаду шафиии ва маликин, ва аби ханифата сумма ахмада юнкалю». Говорит, это и'тикад, это акида имама Шафии и Малика, говорит, и Абу Ханифата, и имама Ахмада, юнкалю, от них передаваемое. «Фа ини таба'та сабилахум фа муваффакум». Если ты последуешь их дорогой, то ты тот, которому Аллах дал тавфик, дал успех. «Ва ини тада'та фа ма алейка муаволю». Если же ты бид'а возмущаешь с собой какой-то, то на тебя нету никакого упора. Ты человек ненадежный. Это слова в стихотворной форме, которые сказал шейх ислам Ибн Таймия. И поэтому те, у кого есть инсаф, yani справедливость и беспристрастность, и также те, кто не подвержен стереотипам всякого негативного рода, стереотипы, то такой человек понимает, что необходимо, как я не раз об этом говорю, необходимо не бояться треснуть. Не бояться треснуть. То есть не бояться того, чтобы увидел, что ты не на истине. Не бояться разрушиться, чтобы потом подняться, построиться заново правильно. Бывает, что человек годами исповедует что-то, считая, что то, что он делает, или то, в чем он убежден, является правильным. И когда он узнает, что он ошибался, у него просто не хватает, может не хватить мужества поменяться, перестроиться на правильные рельсы. И в том, что я говорю, есть для нас правильные, иншаллах, примеры от наших имамов и ученых. Как, например, это было с ученым, которого звали Мухаммад Халиль Харрас, рахималлах та'аля. Это азхарский ученый, который был большим, скажем так, знатоком философии, и был очень большим противником шейху ислама в свое время. Ярый выступал против его трудов и против его мнений. Почему? потому что он услышал, что шейх аль-Ислам был непримиримым противником философии. И этот шейх, рахималлах, решил после того, как он услышал про Ибн Таймию то, что услышал, решил написать ему научный ответ на его заблуждение, как он считал. Как он считал, научный ответ на заблуждение Ибн Таймии, как он считал до этого я. И вот он, находясь в это время в Каире, он собрал все, что мог собрать из книг Ибн Таймии, для того, чтобы прочитать их, изучить и самому вначале убедиться ошибочности мнения шейха аль-Ислама, ошибочности шейха аль-Ислама, и чтобы после этого написать ему ответ. И он остался читать труды шейха аль-Ислама 3 месяца. По прошествии 3 месяца он сказал, что Субхан Аллах говорит, что до сих пор он не знал ислама, и что чтение книг шейха аль-Ислама, рахматуллах алейхи, открыло ему глаза и пролило свет на вещи. И это он сказал уже где-то в конце своей жизни. То есть он, рахим Аллах, всю жизнь пребывал на той философии, на которой он находился. И когда по милости Всевышнего Аллаха он увидел истину и понял ее, он не побоялся треснуть. Наоборот, он сразу же отказался от той ереси, на которой он находился, разрушился для того, чтобы выстроиться заново, рахматуллах алейхи. И вместо того, чтобы написать ответ шейху Исламу, вот этот шейх Арас, он написал шарх на эту книгу как раз. На книгу «Аль-Акида Васитыя» он сделал шарх. И она стала очень известна и многими читаемой. Посмотрите, как подошел к делу этот шейх, рахималлах. Он не стал опираться на всякого рода слухи. Или, если хотите, скажите, на всякого рода беспонтовые разговоры, скажем так. Нет, он собрал все, что мог собрать об Ибн Таймии. Собрал сначала всю информацию, все, что мог собрать. И собрать все, что смог собрать из его трудов. Прочитать их и самому убедиться, правда ли то, что он говорит, правда ли то, что говорят про него, или нет. Правда ли то, что говорят про него, или нет. Или это подобно тому, как говорил, и это подобно тому, как они имеют в виду слухи. Слухи такая вещь, субханаллах, если кто-то про кого-то говорит, он не прав, или он такой-сякой, то это подобно тому, как говорит имам Малик, рахималлах та'аля, о том, что хабар, какое-либо известие, какой-либо калям, разговор, выйдя из Медины, бывает с размером с 5. 5 они от большого пальца до шибры, они от большого пальца до мизинца. Бывает размером, говорит, шибру, говорит, с 5. Однако, когда он дойдет до Ирака, и вернется обратно, вот этот хабар, который выходил, таким уже становится, как размером с руку. Вот. Это, я не слухи, такое вещание. И нам нельзя быть наивными и впитывать в себя все, что нам говорят и внушается. Нельзя. Потому что Аллах сказал в Коране: «Я айюха ладина аману, ин джаакум фасикун бинаба ин фатабайяну». О те, которые уверовали. Если к вам придет какой-либо фасик с каким-либо известием, фатабайяну, вы удостоверитесь сначала. Не принимайте сразу его на веру вот так. Нет, удостоверяйтесь сначала в этом. Почему? «Андусибу хавам биджахаля», чтобы вы про кого-то сказали или что-то в адрес его сделали. Биджахаля, не зная этого, не зная, что вы делаете. «Фатусбиху аля ма фаальтум надимин». И после этого вы станете на то, что вы сделали или сказали, опечаленными, расстроенными. Будете сожалеть об этом очень сильно. И также сказал пророк, алейхиссалату вассалам, хадисы, которые передаются от Хузайфа ибн Аль-Яман, это величайший сподвижник, يعني один из величайших сподвижников, ради Аллаху та'аля анхум джами'ан, анна набия саллаллаху алейхи салам кали, что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалам, сказал: «Ля такуну имма'а». Не будьте вы, как эти люди, которые называются имма'а. Что это за люди? Какие они люди? Какой их непризнак? «Такулюн». يعني эти люди говорят: «Ин ахсана насу ахсанна». Если люди хорошие дела делают, мы тоже будем хорошие дела делать. «Ва ин валяму галанна». Если они зульмы делают, плохие вещи делают, мы тоже будем с ним плохие вещи делать. «Валякин ваттыну анфусакум». Однако посланник Аллах говорит: «Однако вы приучите, говорит, свои души, говорит, приучите, говорит, себя, говорит». «Ин ахсана насу антухсину». Если люди добро делают, вы тоже добро делаете. «Ва ин асау фаля тавлиму». А если же они зло делают, то вы это зульмы не делаете. То есть говорит посланник Аллах: не будьте имма'а, все принимайте на веру. Или как идете по течению, как говорится, индийская философия. Течет по реке, он по течению не зайдет, что люди делают, он то же самое делает. Нет, это не наша система. Как сказано в хадисе: если люди добро делают, мы тоже вместе с ними добро делаем. Если же люди зло делают или зло говорят, мы этого не совершаем. Потому что Аллах запретил это. И этот хадис, ученые сказали, шейх аль-Альбани говорит, что это хадис от имени Хузайфы, он слабый. В этот иснад от Хузайфы он слабый. Однако он же, шейх аль-Альбани, приводит хадис с достоверным иснадом от Ибн Мас'уда, رضي الله تعالى عنهم جميعا. يعني мы не должны быть, опять же повторюсь, как приспособленцы, Какие люди, мы точно такие. Если люди с обрыва бросаются, мы точно с обрыва бросались. Это неправильная политика, неправильная система. И также шейх ибн Усаймин говорит в одной из своих фатава, в одной из своих фетв, он говорит: «Аль-ваджиба аля аль-муслими ан я'таза би динихи ва яфтахира бихи». Ваджиб аля кулли муслим, يعني каждый мусульманин должен что? Гордиться своей религией. Должен гордиться его. Он должен чувствовать себя из-за гордости за это дело, за то, что он мусульманин. وأن يقتصر على ما حده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدين القيم الذي ارتضاه الله تعالى لعباده. И он должен быть ограничиться в этой религии тем, какие границы поставил ему Аллах и его посланник صلى الله عليه وسلم в этой прямой религии. Эти границы, которыми Аллах и его посланник были довольны. فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. Не добавляет в нее ничего и не убавляет от нее ничего. والذي ينبغي للمسلم أيضا. И также надлежит, говорит мусульманин, вот этот момент, который я хочу обратить внимание. Также, говорит, надлежит говорить мусульманину, надлежит быть мусульманину, «Алля якуна имма'а», чтобы он не был таким приспособленцем, скажем так, или чтобы он не был наивным, чтобы он не был наивным, куда все туда и он, нет, не так, чтобы он не был наивным, «Ятба'у кулля на'ак». Каждый кто-то что-то скажет, короче, он за ним уже идет. Сегодня он говорит так, он за ним. Завтра другой более красноречивый, он за ним. Послезавтра третий более красноречивый, он опять за ним. Нет, такой не должен быть мусульман. Бальянбахи аньюкауина шахсиятаху бимухтаба шариат Аллахи Тааля. Нет, однако он должен построить себя, говорит мусульманин, в соответствии с шариатом Аллаха. Шариатом Аллаха. То есть он должен быть убежден в том, что шариат от него требует быть убежденным. И делать то, что он требует шариат от него, чтобы он делал. Чтобы он составил себя или построил себя в соответствии с шариатом. Хатта якуна матбуан ля табиан. Чтобы он сам, люди, чтобы за ним следовали, а не чтобы он за людьми следовал. Он должен быть примером своей религии. Он должен быть примером для людей. Не следовать за всякими, а чтобы за ним люди следовали. Потому что он пример, который человек, который построил свою личность в соответствии с шариатом Аллаха. Субхана ва Тааля. Говорит, хатта якуна усва ля мутаасиян. Чтобы он сам был примером, а не следовал за другими. Лианна لأن شريعة почему он должен так делать? لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه كما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Потому что говорит, почему он должен быть таким? Потому что Аллах уже эту религию до конца он сформировал. Она уже все, не нуждается в том, чтобы добавить что-то или убавить от нее что-то. Она уже сформирована. И значит, который человек находится на этой религии, это человек, инсан камил, иншаллах, полноценный человек. Полноценный человек. Он достоин того, чтобы за ним следовали, но не должен он следовать за теми, которые находятся на религии Аллаха. Или приносят всякого рода бидааты, ереси и так далее. Вот. Вот еще один, например, простой пример в подтверждение того, что я хочу сейчас сказать, да, что мы не должны следовать за всякими, что мы не должны быть наивными и как губка впитывать все, что нам говорят. Вот еще один пример. Например, мной этот, который я хотел бы довести до братьев. Многие, или лучше сказать, некоторые люди, яни, приводят историю от Ибн Батуты. Ибн Батута – это путешественник, который все время путешествовал, где он только не был, как он в книгах своих приводит. Который рассказывает в одной из своих книг, что книга называется, которую он рассказывает, книга называется «Ар-Рихля». «Рихля» называется. Что шейх ислам ибн Таймия, видите ли, делал пятничную проповедь, он говорит в этой книге «Ифтира ибн Таймия». افتراء ابن بطوطة قلت الرحال افتراء ابن بطوطة الرحال في كتاب المشهور المعروف بالرحلة ابن بطوطة وانت عم قولت لك نية وصلت إلى يوم الخميس то есть он прибыл говорит Дамаск прибыл в четверг он зашел в Дамаск يعني он рассказывает книги отрывок из его книги التاسع من شهر رمضان المعظم на девятый день Рамадана величественного عام 26 إلى مدينة دمشق الشام. Зашел, говорит, в этот Дамаск, говорит, я в этот день, в этом месяце. И дальше говорит он, وَكَانَ بِدِمَشْقِ مِنْ كِبَارِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَابِلَ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ. В это время, говорит, Димаш был, говорит, один из крупных хамбалитов, хамбалитских ученых, تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ. كَبِيرُ الشَّام, говорит. Люди все его в Шаме уважали его, говорит. Да? كَبِيرُ الشَّام. Большой человек в Шаме был. Я так я ему фильфунун. Он разговаривал в различных науках. Однако смотрите, как он его описывает, субханаллах. Илля анна фи акли гей шайан. Однако в его акли было говорит, что-то, говорит. Он с ним говорит, не в порядке было все, говорит. Ибн Батута говорит это. Ва кана ахлю Димашк юазимунаху. Вместе с тем видели, что у него в голове что-то не то было. Оказывается, ахлю Димашк, это люди, я не целое государство, целое страна Димаш, целый город, в котором находились и ученые, и мучтахиды, и все-все, они что увидели? Они, несмотря на то, что в голове было что-то у него, они его возвеличивали, Ибн Таймия. Это не соответствие его каляме, он сам не знает, что говорит этот человек. «Вакян ахли Димаш ви азимунаву ашадда та'вым», говорит, сильнейшим возвеличиванием его возвеличивали. «Ваяивухум аля минбар». И он, говорит, давал, говорит, им, что «Ваза делал на минбаре». «Ваза делал, говорит, на минбаре». Дальше он говорит, «Фахадартуху яму аль-джум'а», говорит, «Я, говорит, яму аль-джум'а», к нему, говорит, пятничный день пошел, говорит, и присутствовал на его хутбе, говорит. «Вахуа яизу наса аля минбар аль-джам'а». И в это время он хутбу давал в главном мечети Дамаске. «Ваюзаркируху», делал им напоминание. Яни Ибн Таймия делал им напоминание. «Факяна мин джумляти калямихи». И в общем из его разговора он одно сказал, говорит, нечто, говорит, что я вам сейчас проведу, говорит. Да? Он сказал, «Инна Аллаха янзилю иля сама и дунья кянузули хада», говорит. Что Аллах нисходит, говорит, на ближнее небо, как подобно тому, как я сейчас спускаюсь по лестницам, говорит. С минбара имеется в виду. «Вана заля дурджатан мин дураджил минбар». И он спустился, говорит, одну из ступень, говорит, с этого минбара. Он приводит, рассказывает, что Ибн Таймия так сделал. «Фаарадаху фатиху малики», говорит. Однако там был фатих малики кто-то, маликийский фатих, говорит, он противоречил, говорит, Ибн Таймии, говорит, которого звали, говорит, Ибн Захра. Он сказал, говорит, ты что говоришь? «Я ва анкара ма такалама бихи», противоречил Ибн Таймии, порицал его за эти слова, говорит. «Факамати л'аммату иля хадал фатихи». Однако люди, говорит, стали, говорит, и вытащили этого маликийского ученого, говорит, вытащили его с мечети, «Вадарабуху биль айди», побили его, говорит, руками, «Ванниаль» и тапочками своими, «Дарбан кафиран», очень сильным побелением, яна. «Хатта сафатат имамату», даже, говорит, его имама, говорит, с его головы упала, говорит. Вот. Субханаллах, вот это калам, откровенная ложь, как сказали об этом ученые. Откровенная ложь, как об этом сказали ученые. Даже один из них сказал, я сказал такие слова, когда он услышал это. «Ва ауфа», сказал, я прибегаю к помощи Аллаха, сказал, «Ва ауфа мин хадаль кадиб», от этой лжи, говорит, я прибегаю к Аллаху, говорит, сказал один из ученых это. «Аллави лам яхаф илляха кадибуху», вот этот, который говорит, он, Аллаха не боится, говорит, этот человек. «Ва лам ястахи муфтарихи», он не стесняется, говорит, вот эту ложь измышлять, говорит. И в хадисе говорится, говорит, «Ва ида лам тастахи», и когда человек не стесняется, «Фасна машита», пускай делает, что хочет, яни. И когда он говорит про Ибн Таймию, что у него в голове, «Ва'яни ва'кяна фи'ахли шай», когда он сказал, то это означает, что? Это означает, как бы вытекает из слова этого Ибн Батуты, да? И вытекает из его слова то, что все те ученые и другие ученые, которые похвалили Ибн Таймия, и эту похвалу я приводил в прошлом маджлисе, среди них были Ибн Хаджар, Ибн Ас-Субки, отец и сын, и многие-многие другие, Ибн Дакик аль-Ид. Получается, что которые похвалили Ибн Таймию, у всех у них в голове было что-то, яни, по словам Ибн Батуты. Субханаллах, это очень опасные слова, которые он сказал. Это бухтан. Значит, получается, что те ученые тоже ничего не понимали, и у них тоже получается в голове что-то было по его словам. То есть слово этого лжеца, вот то, что он говорит, это получается слова лжеца, как об этом сказали ученые. И ученые также сказали, что это лживая и выдуманная Ибн Батутой история. Выдуманная им история. Потому что, во-первых, когда Ибн Батута пришел в Дамаск, шейх аль-Ислам в это время уже как месяц находился в тюрьме. То есть Ибн Батута зашел в Дамаск, и шейх аль-Ислам уже был в тюрьме в это время. И вышел оттуда он только после смерти. Имеется в виду, рахимуллах, то есть его, он после того умер, его после этого только вытащили из тюрьмы на кладбище. Во-вторых, никогда не было такого, чтобы шейх аль-Ислам когда-либо читал пятничную молитву, пятничную проповедь. Никогда не было такого, чтобы шейх аль-Ислам читал пятничную проповедь ни в Дамаске, ни в каком-либо ином месте. Ни разу в жизни этого не было у него. И в-третьих, если сказать, что, яни, как это может Ибн Таймия, шейх аль-Ислам, говорит то, на что есть иджма'а, ахлю сунна валь джама'а, в том, что нузуль Аллах, вот это спускание Аллаха, которое приводится в хадисах и аятах, да, вот это спускание нельзя, как и другие сифаты Аллаха, нельзя уподобить сифатам его создания. Яни, это иджма'а, если на это. Как может Ибн Таймия юхалиф противоречить иджма'а? Субханаллах. Это просто ложь, которую он приводит. Это Ибн Батута. И как говорят ученые, какие, например, Ибн Хальдун, этот Ибн Батута приходил всегда со всякого рода приходными, скажем так, историями. Как, например, он рассказывает, сам Ибн Батута рассказывает историю, сейчас приведу я пару слов оттуда. Вавасальна, говорит, или Аджабали Башари. И они пришли, говорит, мы какую-то гору, которая называется Башари, говорит, неизвестно, где она находится, Аллаху Алям. Вабии Завая эту шейхи. В этой горе была, говорит, как бы угол такое место какое-то, и там, говорит, шейх сидел, говорит, шейха звали, говорит, что Атал Аулия. Шейх Салих, говорит, был добронравный, говорит, такой порядочный шейх был, говорит, его звали Атал Аулия. И Атал, вот это слово, она манаю бит Туркия, говорит, Аль-Аб, говорит, отец, смотри, в Индии. Да, то есть эта гора находится в этой Индии. Зиарту Лигинду написывает, как он посещал Индию. И он говорит, что в Индии шейх есть. Его имя что? Ата. Ата по-турецки. Означает отец. Ва аулия билисан аль-арабия означает, что это вали, яни. Фа ма'наху абуль аулия. Яни в Индии на турецком абуль аулия, отец всех вали, там находится. И имя его Сайсад Сала какой-то. Непонятный васайсет, яна манаху биль фарисия. Теперь что? Он сам непонятно, то ли турок, то ли индус, то ли кто он вообще, то ли он фарисей, непонятно какой-то что за шейх там. Ему, говорит, там 300 лет было, говорит, ему, и 350 лет вернее, и каждый, говорит, 50 лет у него, говорит, росли, говорит, волосы и зубы. Какая-то, яни, субханаллах, яни. Неизвестно, что он сам несет, короче. Это то, что у него в книгах Ибн Батуты описывается, короче. И основываясь на этом, ученые говорят, что этот человек, он лжец, он кязаб, это слова ученых этого. И Аллах знает, короче говоря, сколько еще лжи в этой книге есть, которая называется Ар-Рихля, Аллаху Мустаан. Поэтому еще раз говорю, брат мой дорогой, что всю информацию, которая приходит к тебе, необходимо ее перепроверять. И, как говорится, не грузиться сразу и не принимать все за чистую правду. Это как общее правило. И это было немножко отступлением от нашей темы, но то, что я сказал, иншаллах, очень и очень важно. Иншаллах, поэтому я так немножко затянул разговор в этом деле. Также есть вторая версия, почему книга вот эта «Аль-Акида аль-Васития» названа таким названием. Ученые говорят, что это потому, что, как сказал шейху ислам, потому что ислам занимает срединное положение между другими религиями. И потому что Ахль-Сунна занимает срединное положение между течениями, которые образовались после трех лучших поколений. Как сказал Аллах в Коране, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. И мы сделали вас также срединной общиной, яни людьми, у которых есть адль, справедливость. Срединное положение дали вам среди других умматов. Самое почетное положение. لِتَكُونُوا, для чего? لِتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى нас, чтобы вы были свидетелями на людей. Шли они по дороге Аллаха, шли они по сунне пророка, алейхиссалям, или не шли. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا. И чтобы посланник Аллаха на вас был свидетелем, что вы сами шли по его дороге или нет. Например, каким образом срединность Ахлюсунна выражается? Например, есть группы, которые отрицают имена Аллаха и его атрибуты. Вообще отрицают они. Есть группы, которые говорят, что Аллах подобен человеку. Вот какой человек, такой Аллах. Я не у них крайности. И это. Нет, Ахлюсунна пришло, что посередине стало. То есть они говорят, что да, у Аллаха есть имена и атрибуты, не отрицают их, в то же время не уподобляют Аллаху что? Созданием. Вот. Или, например, как джабариты и кадариты. Джабариты говорят, что кадр такого понятия нету. И они говорят, что человек, он заставляет его делать, у него нету права выбора, говорит, у человека. Он делает то, что ему предписано уже, и нет у него никакого выбора. Он делает, как кукла, управляемая еще пальцами вот этими. То есть он подчиняется тому, кто им управляет. Кадариты сказали, что Аллах не знает, говорит, то, что раб делает до тех пор, пока сам раб не сделает. То есть две крайности опять же. Ахли сунна ва джамаа пришли, сказали, нет. Аллах знает то, что было, то, что есть, то, что будет и то, что было. Вот. То есть Аллах есть ильму, и прежде чем раб что-то сделает, он знает об этом, в то же время у раба есть право выбора, он может делать или нет. И другие фирах тоже, например, это Керам, иншаллах, подробно придет в процессе разговора об этой книге, иншаллах, все в свое время придет. Иншаллах, рахмен. И эта книга, Аль-Акида аль-Васития, повторюсь, получила очень сильное распространение, и на нее делали и продолжают делать очень много шахов, очень много объяснений. Количество только написанных книг превышает около 30. Написанных объяснений на эту книгу превышает 30 книг. А что касается объяснений на аудио или видео, то об этом знает только Всевышний Аллах. Сколько их? Ну, очень-очень много. Секрет распространения этой книги в чем? В следующем. Первое, то, что акида, которая описывается в этой книге, основана на книге Всевышнего Аллаха, на Коране и на сунне его пророка, саллаллаху алейхи салям, и на единогласном мнении решения ученых исламского уммата, на единогласном решении ученых Ахлю Сунна валь Джамаа, на иджмаи. И это касается как смысла в этой книге, так и высказывания. Я не имею в виду Ибн Таймия, рахматуллах алейхи, когда написал эту книгу, он применил в этой книге именно те фразы, которые соответствовали тем фразам, которые применялись сподвижники и имамы. И пришел с теми смыслами, которые, в которых были убеждены именно посланник Аллаха, сподвижники и имамы до Ибн Таймия. То есть она, вот эта книга, соответствует дороге праведных предков своим выражением, ибарой, фразами своими и своими смыслами. Вот. И как сказал сам шейх ислам про эту книгу, «Ана тахабрайту фи хадиль акида иттиба'а Кур'ани ва Сунна». Я, говорит, исследовал, говорит, я, говорит, старался в этой акиде, говорит, следовать таким, говорит, фразам и таким смыслам. Я не следовать в этой книге всего лишь Кур'ану и Сунне. То есть своими словами и своими смыслами. «Ана тахабрайту фи хадиль акида иттиба'а Кур'ани ва Сунна». Я стремился, говорит, в этой акиде исследовать что? Кур'ану и Сунне. И это слово можно сказать во всех его книгах, не только акида Васфия. Во всех его книгах человек, который пришел, не привел ни одного слова, на котором не был бы хотя бы кто-нибудь из праведных сподвижников, из праведных предков, пророка или сподвижников, рахматуллах, радиаллаху джамиан. И также Ибн Таймия говорит, «Факуллю лафзан закертуху, фаана азкуру бихи аятан ау хадисан ау иджмаан салафиян». Каждая, говорит, фраза, которую я привожу в этой книге, говорит, я ее подкрепляю, говорит, аятом из Корана, хадисом, или же иджмаан салафиян. Yani, иджма, на котором были салаф хадиль умма, имеется в виду иджма, на котором были сподвижники пророка, алейхи салату вассалям. Второе, то, что это то, что содержит в себе эта акида, то, что в себе содержит эта акида, это плод тщательнейшего и досконального исследования шейху ислама, рахмаллаху та'аля. Всего того, что пришло от наших праведных предков в вопросах вероубеждений, в вопросах имен Аллаха и его атрибутов, в вопросах судного дня, судьбы и предопределения, в вопросах сподвижников и всех других вопросов, касающихся убеждений и основ, يعني, акаид валь усуль, يعني. И как сказал шейх, сам шейх ислам, «Ма джамаду илля акидат ас-салафи ас-салихи джами'ихим». Я не собрал, говорит, никакую иную акиду, говорит, кроме как акиду салафу ас-салих, имеется сподвижников, посланника Аллаха, алейхиссалям, и сподвижников пророка, ради Аллаху та'аля анхум аджма'ин. Третье, это то, что эта акида, несмотря на свой малый объем, охватила почти все вопросы исламских убеждений, а также включила в себя вопросы, связанные с исламскими адабами. И это было сделано для того, чтобы показать, что акида напрямую связана с адабами и хорошими нравами и характером. И шейх аль-Ислам назвал эту главу в книге, которая касается адабов и хорошего нрава и характера, которыми должны быть украшены люди Ахлю Сунна валь Джамаа, назвал ее таким образом: «Баяну мукаммилати л-акида ан макалим л-ахлаки ва махасин л-а'мали аллати ятахалла биха Ахлю Сунна». Объяснение дополнительных акиды вещей, что это за вещи, это благие нравы, «Ан макалим л-ахлак», о благих нравах, «Ва махасин л-а'мал», и благих деяниях, «Аллати ятахалла биха Ахлю Сунна», которыми украшаются Ахлю Ас-Сунна. И благодаря этому и многому другому эта акида получила очень широкое и сильное распространение. Еще при жизни шейху ислама, что иншаллах указывает на то, что Всевышний Аллах сделал ей кабуль на земле и на небесах, иншаллаху та'аля. И как передается от имама Аз-Захби, рахимуллах та'аля, в книге, которая называется «Аль-Укуду Дурлия», в этой книге передается «Вака'аль-Иттифаку». Обратите внимание на эти слова, это очень важные слова. Захби, рахматуллах алейхи, передает здесь иджма'а. Иджма'у л-улама, которые в свое время были, ученик Ибн Таймия передает этот иджма', говорит, «Вака'а л-иттифаку, аля анна хаза му'атакадун салафиюн джейд». Уже, говорит, состоялся, говорит, единогласное решение, говорит. У нас есть единогласие, говорит, на то, что вот эта акида, которая в этой книге находится, это му'атакад, акида салафия джейда, хорошая. Yani, салафия, она не может быть нехорошей. То, что на чем были сподвижники, и то, что на чем был посланник Аллаха, алейхиссалям, это хорошее однозначно. Просто он этого хочет сказать, что для подтверждения, чтобы подтвердить этот смысл еще раз. И как сказал Ибн Раджаб, тоже большой, очень крупный хамбалистский ученый, ученик Ибн Таймии, тоже он в своей книге, он говорит, «Аз-зайля аля табакат аль-ханабиля», он говорит в этой книге. Опять же, переводит, там тоже он иджма'. «Вака аль-иттифак», говорит, «Аля анна хадихи акидатун сунниятун салафия». Что вот эта акида, которую эта книга описывается, это акида суния, соответствующая сунне пророка, алейхиссалату вассалам, салафия на том, на чем были сподвижники пророка, алейхиссалату вассалам. И также сказал шейх Абдурахман Саади в своем шархе на эту книгу, «Аль-акида ль-васития», он говорит там, «Джама'ат аль-ахтисариха ва-вудухиха», она собрала, несмотря на свою краткость и свою ясность, собрала ведь что «Джами'а ма яджибу и'тикадуха», «Фи усулин иман». Все собрал в этой книге, что надлежит нам быть убежденными на этом «Мин усулин иман» из основ имана. «Ва акаидуху ас-сахиха». Или «Ва акаидихи ас-сахиха». И правильные убеждения, говорит, там она собрала эта книга. И эта книга «Акида ва-сатия», «Аль-акида ва-сатия», эта книга является как бы резюме. Резюме, конечный итог. Резюме для всего того, что есть в книгах шейху ислама Ибн Таймия, рахматуллах та'аля алейхи. А это если собрать примерно, если собрать сегодня только напечатанные книги Ибн Таймия, превышает 100 томов среднего размера. Я считал это, специально считал это. И поэтому говорю. То есть получается, вот эта маленькая книга, которая объединяется всего лишь, скажем, 20 маленьких листочков, она включает в себя, она, вот эта книга, на нее объяснением являются все книги, которые написал шейх аль-Ислам Ибн Таймия и его ученик Ибн Аль-Каим. Вот это два ученых, все, что они сказали, является шархом на эту маленькую книгу, субханаллах. И как сказали ученые, все эти книги, опять же повторюсь, все книги его и его ученика Ибн Аль-Каима являются как бы на положении шарха, объяснения этой книги, которую мы намереваемся прочитать и говорить о тех вопросах, которые в ней затрагиваются, иншаллах, рахмен. И я постоянно произношу шейху ль-Ислам, что же это означает, это слово? Что означает это слово? У ученых на этот счет есть разные мнения. У ученых на этот счет есть разные мнения, которые, скорее всего, дополняют друг друга. Дополняют, эти мнения дополняют друг друга, нежели противоречат друг другу. Вот. Некоторые сказали из них, что сказали, что шейх ль-Ислам, она его шейхун фил исламе кадшаба. Яни это человек, который с детства он рос в исламе, и в исламе будучи он посидел. وَانْفَرَدَ بِذَلِكَ عَمَّنْ مَدَى مِنَ الْأَتْرَابِ. Он дожил до старости, в то время, когда его сверстники скончались. وَحَسَلَ عَلَى الْوَعْدِ الْمُبَشَّرِ بِالسَّلَامَةِ. И он получил тот благую весть от посланника Аллаха, который говорится в хадисе «Мен шаба шейбатан фил исламе, фахия лаху нурун яума ль-кияма». Тот, кто посидел какой-либо сединой в исламе, то эта седина будет для него нуром в яума ль-кияма. В судный день. Это одно из мнений. Другое мнение говорит, ва минха ма хуа фи урфи аль-авам аннаху аль-удда. Человек, который является как бы для обычных людей, является он припасом. Припасом, имеется в виду, он или ау мафзахум илейхи. То есть он человек, как бы для них он живет. Этот человек, как бы он является, какая-то проблема у людей простых возникает, они сразу идут к этому человеку, за советом, за помощью, за фетвой и так далее. Мафза ихни. Туда, где они, когда им тяжело будет, возвращаются, чтобы он им с помощью Аллаха облегчил их положение. Потом приводит другое мнение, тоже минха аннаху шейху ль-Ислам бисулюки и тариката ахлихи. Яни шейху ль-Ислам тот, который идет по дороге пророка, алейхиссалату вассалям, кадсалима мин шарри шабаби ва джахлихи, который был защищен от того, что постигает обычно молодых. Имеется в виду, молодой, пока у него энергия кипит, он может сделать какие-то опрометчивые шаги, скажем так, нет. Шейху ль-Ислам, который с детства был защищен этими вещами, то есть такой человек называется, говорит, шейху ль-Ислам. Фава аля суннати фи фардихи ва наклихи. Это человек, который находится в сунне, на сунне, в своих ваджибатах, исполняет сунна ваджиба и исполняет сунна, которая ему мустахаба тоже является, тоже не оставляет ее. Желательные суннаты тоже он не оставляет. Вакады говорит он дальше, что это вот это название шейху ль-Ислам, это Ибн Таймия не был первым, кто это получил такое название. Это название использовали и сам имам Шафии, и имам Ахмад ибн Хамбаль, и другие ученые. Вот. Однако, принято говорить, когда просто мы говорим шейху ль-Ислам и не говорим имя, принято это считать, что это Ибн Таймия, рахматуллах та'аля алейхи. А если мы говорим шейху ль-Ислам, например, Ибн Хаджар, то здесь получается, что мы как бы сделали свое ограничение. Шейху ль-Ислам, Ибн Хаджар. Но если мы говорим просто шейху ль-Ислам сказал, يعني это сразу же у нас понимаете, кто это Ибн Таймия. Также есть очень хорошее описание того, кто такой шейх ул-Ислам в одной из книг, которая называется «Ар-Рад-уль-Вафир». Это книга про жизнь Ибн Таймия. Автор этой книги говорит, что шейх ул-Ислам это человек, это те люди, которые «Аль-Муттаби'уна ли-Китаби Аллахи Азза-Ва-Джалля». Те, которые следовали книге Аллаха Азза-Ва-Джалля. «Аль-Муктафуна ли-Суннати-Набии». Саллаллаху алейхи ва саллям. Те, которые следовали по сунне пророка, алейхи салату ва саллям. Аллазина тақаддаму би маарифати ахкам аль-Курани ва вуджухи кираатихи. Которые опередили всех в том, что они научились читать Коран правильно таджвидом и знали кирааты, знали, يعني кираат это что? Например, допустим, кираат такое, когда разночтение Корана есть такие. Например, сура Фатиха, например, некоторые читают Малики Яумиддин тянут, некоторые читают Малики Яумиддин. Это как кираты меняются, разночтение Корана. И все эти кираты, они соответствуют сунне. Которые узнали, говорит, таджвид, и узнали эти кираты, у них есть знания об этом деле. У асбаби нузулихи, и у них есть знания о причинах ниспослания этих аятов. Они знают насих и мансух, они знают отмененное и отменяемое. Валь-ахзу биль-аятиль мухкамат, валь-имани биль-муташабихат. Аят мухкамат, который, иншаллах, разговор на них будет в дальнейшем, иншаллах. Мухкамат, аяты, которые ясным смыслом пришли, они за них держатся и амал делают. А те аяты, в которых смысл неясный, или 2-3 смысла, и сразу не определишь, какой имеется в виду, то эти аяты, они что? Они верят и возвращают их к этим мухкаматам. Иншаллах, калям подробно придет об этом. «Кад ахкаму биллугати л-араби ма а'анахум аля ильми ма тақаддама». Эти люди, которые говорят, арабский язык в совершенстве овладели и взяли из него столько знаний, что они могут понимать Коран и Сунну. وعلموا السنة نقلا وإسنادا. Они знают Суннат, يعني знают хадисы пророка, знают его со стороны Иснада, цепочки передатчиков и со стороны его фикха, понимание этого хадиса тоже. وعملا بما يجب العمل به اعتمادا. Знает, что надо, какие хадисы по ним амал делается, какие хадисы по ним амал уже насих мансух имеется в виду. وَإِمَانًا بِمَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ اعْتِقَادًا. Они знают, что надо делать там, يعني эти хадисы, каким образом их в акиду брать себе, они тоже это знают. يعني шейх ул-Ислам, يعني. وَاسْتِنْبَاطًا لِلْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Это люди, которые имеют, скажем, общим, если подытожить, имеют они шуруту иштихад, и люди являются те, которые могут делать иштихад в религии Аллаха, могут делать иштихад в вынесении решений соответственно тем основам, на которых находится Ахлю Сунну Валь-Джамаа. Каимина бима фард Аллаху алейхим. Они, говорят, взявшись за то, что Аллах им сделал фардом, что Аллах им обязал их делать. Мутамассикина бима сакаху Аллаху мин залика илейхим. Yani, они то, что к ним пришло, и знания за него держатся коренными зубами. Не отпускают их ни в коем случае. Мутавадиина лиллахи аль-азим иш-шан. Они принижают себя перед Аллахом. Унижаются перед Аллахом. Унижены перед Аллахом. Только лишь перед Аллахом. Хаифина мин асрати лисани. Они боятся, чтобы их язык не так разговаривал. Что-то поиначе сказал. Что-то плохое сказал. Они боятся этого. وَلَا يَدْعُونَ الْعِسْمَ. Они не говорят, что я только правду говорю. Нет, я тоже могу ошибаться. Они все понимают, что «исма», безошибочность, она только лишь у пророка, алейхи салату вассалям. Только лишь у пророка, алейхи салату вассалям. وَلَا يَفْرَحُونَ بِالتَّبْجِيلِ. Если кто-то их начинает почитать, они этому не радуются. Они этому не радуются. Даже ученые, субханаллах, многие ученые убегали от такого. Убегали. Как это придет, иншаллах, мы подробно обо всем этом будем говорить, иншаллах. عَلِمِينَ عَلِمِينَ أَنَّ الَّذِي أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ قَلِيلٌ. Они знают, что сколько бы им знаний не пришло, сколько бы Аллах знаний не даровал, это все равно мало. فَمَنْ كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ حُكِمَ بِأَنَّهُ إِمَامٌ. Тот, кто находится в таком положении, на него мы можем смело сказать, что он имам. وَاسْتَحَقَّ أَنْ يُقَالَ لَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ. И он достоин того, чтобы его назвали шейху ислам. Вот это то, что касается понятия шейху ислам у ученых, иншаллах, и простых мусульман также. И следующий вопрос, о котором надо поговорить, что такое акида? Вообще слово акида что означает? Что означает это слово, когда мы говорим, например, аль-акида, аль-васитыя? Собирание этих трех букв, аль-айн, валь-каф, валь-даль, вот эти три буквы в арабском языке указывают на твердость. Акада, и معنى его твердость. сила и непоколебимость. И также в нем есть смысл связанности, араб, яни, акада, яни, рабата, связанный быть. И когда мы говорим акида, то имеем в виду аль-ма'куду алейхи. Яни, акида, вот этот смысл акида, она приходит в смысле в чем? То, на чем я свое сердце завязал, яни. То, на чем я завязал, привязал свое сердце к этому делу. Настолько привязал, что она уже не отделяется от него, иншаллах. Не отделяется от него никоим образом. И все производные этих трех букв, аль-айн, валь-каф, валь-даль, они кружатся вокруг этих смыслов, которые я сказал. Например, мы говорим, акад аль-хабль. Акад аль-хабль, яни, завязал, твердо завязал веревку. Или, например, арабы говорят, и'такад аль-асаль. И'такад аль-асаль, иза салюба ваштадда. Говорят они, и'такад аль-асаль, яни, созрел мед. Когда мед уже созревший, бывает уже... Вот. Когда он созревший бывает. В это время говорят про мед говорят и'такад. Яни, он уже созрел. Или говорят и'такад ан-нава. Созрело это зерно. Когда оно уже будет пригодно к тому, чтобы использовать его. Называется это слово тоже, используют там и'такад ан-нава. И также есть слово аль-и'тикад. Слово а'када приходит в имана аль-и'тихад. Яни, взять чего-то в качестве чего-то. Говорят, например, «Иттахадту ахан ли филлахи», «Иттахадту ахан ли филлахи», «Ай иттахадту». Говорится, «Я иттахадту, я взял этого брата себе братом ради Аллаха». Вот если я говорю по-арабски, говорю «Иттахадту ахан ли филлах», я не взял его, этого человека, братом себе ради Аллаха. И брат, имеется, опять же, здесь смысл есть шидда, твердости, крепкости. Я не просто взял его, крепко взял его братом себе. То есть у меня с ним очень сильные связи. Сердечные связи, имана связи. Таким образом. Вот. Это касается того, что слово «аль-акида» в языке. Однако в терминологии ученых это означает, что «акида» означает, они говорят, что это «хуаль иману аллази ла яхтамилу накид». Это иман, яни признание и утверждение чего-либо, которое... с которым не может быть вместе накид, противоречащим этому признанию и этому утверждению. Если что-то противоречит этому признанию и этому утверждению, если есть там противоречие, то это уже акида не будет называться. Почему? Потому что шатка уже, это же не акида, это же сомнение. Вот. Поэтому акида, что это? Акида это аль-иман, крепкий иман, признание чего-либо, утверждение этого, следование этому, аллави ла яхтамилу накид, который не допускает туда ничего, чтобы противоречило ему. То есть иман. Вот. То решение или то убеждение, в котором у тебя нет никаких сомнений. Наоборот, у тебя есть правильность этих убеждений, есть абсолютная уверенность. 100% якин. И если твои убеждения соответствуют действительности, если вот эти убеждения, они соответствуют действительности, то они верные, альхамдулилля. Если же они не соответствуют, то они ложные и неправильные, валь-азбилля. И у нас также есть слово «тавхид». Слово «тавхид». Что оно означает? У нас есть слово «акида», и также у нас есть слово «тавхид». «Акида» мы узнали, что такое. Слово «тавхид» что означает? «Тавхид» в арабском языке от слова «вахада ювахиду тавхидан». И имеет она вот это несколько смыслов. Несколько значений. Одно из них – это нисба. Нисба, яни отношение чего-то к чему-то. Отнесся это дело к чему-то. «Вахаду» – отнес его к единству. То есть я говорю, если, допустим, я говорю «Вахадту Аллах», я отнес Аллаха к единству. «Вахадту Аллах», отнес Аллаха к единству. Описал его единством. «Вахадту Аллах фи рубубиятихи», в его рубубия, господстве. «Вахадту Аллах фи улухиятихи», в его обладании правом на поклонение. То есть, чтобы ему поклонялись только лишь. «Вахадту фи асма ва сифат», и его отнес к единству я к чему? В его именах, обладание именами прекрасными и атрибутами. Второе значение этого слова то, что я сделал что-то одним, выделил его из прочих, или сделал его единственным достойным чего-либо. Вот эти два смысла, они входят в языковое понятие слова «ат-тавхид» – «вахада и вахиду тавхидан». И что же «тавхид» означает в определении ученых, в терминологии ученых «тавхид» что означает? Самое хорошее определение «тавхида», на мой взгляд, это является то определение, которое дал «тавхиду» шейх Абдурахман Ас-Саади, рахматуллах алейхи. В своем шархе на китабу Тавхид, где он сказал, «И'лам бит, знай же, анна тавхид аль-мутлака, что тавхид настоящий, тавхид полноценный, тавхид, это что? Аль-ильму والاعتراف. Это твое знание и признание. Битафаруди Рабби. Признание того, что Аллах единственный в обладании бисифатиль кемаль. Обладание атрибутами полноценными. Сифатами, с признаками полноценными. Валихрару битавхиди асифати. Валихрару битавхиди бисифатиль азама валь-джалаль. И это ты не просто признаешь, но ты это утверждаешь это. Утверждаешь это. Вот. Дальше он говорит, «Ва ифрадуху вахдаху биль ибада». И ты его делаешь одним, выделяешь его из остальных, потому что все остальные эти ложные божества, ложные божества. Вот. Хоть ими поклоняются люди, но они ложные божества. Но я выделяю Аллаха, чтобы поклоняться ему. Почему? Потому что он единственный, кто заслуживает поклонения. Единственный, кто заслуживает поклонения, субханаху ва та'аля. Даже чем это определение, есть определение, которое еще короче. И смысл его такой же, как определение шейха Саади, рахматуллах алейхи. Это определение, которое дал шейх Абдур-Рахман аль-Баррах, современный, ныне живой, хафиз Аллах, ученый. Он говорит, «Хуа и'тикаду тафаррудихи субханаху фи рубиятихи ва улюхиятихи ва асмаихи ва сифатихи ва тахсису биль-ибада». Это, говорит, убеждение твое, крепкое, твердое убеждение и утверждение, единство Аллаха в обладании рубия, ва улюхия, ва асма, ва сифат, имена, атрибуты, тахсисуху и персонализировать его тем ибадатом, который ты должен совершать. Отдельно ты его делаешь, только лишь ему посвящаешь свой ибадат. Это называется у нас тавхид. Как видим, что тавхид, он связан именно с Аллахом. А акида включает в себя понятие более пространное, более обширное понятие. Вот. Есть ли разница между тавхидом и акидой? Иногда ученые говорят эти слова и имеют в виду одно и то же. Но иногда они различают. И это определяется по контексту. Они когда они различили, когда они имеют одно и то же, один и тот же смысл, как мы различим? Различается по контексту. Но когда мы сравним оба смысла, если мы сравним вот оба смысла, то есть поставим оба слова, оба значения друг против друга, друг перед другом поставим, то увидим, что тавхид включает в себя знание об Аллахе Всевышнем. Тавхид включается в первую очередь знание о Всевышнем Аллахе. А что касается знания о маляйках, о кадре ангелах, о предопределении Аллаха, о книгах Аллаха, его посланниках или знания о сподвижниках, вот эти вещи, они связаны с тавхидом, но напрямую в тавхид не входят. Тавхид это связано с Аллахом. А эти вещи, которые я перечислил, и другие вещи, они как бы вытекают из этого тавхида, связаны с ним напрямую, но в него как бы они не входят. Вот. То есть они как бы связаны с тавхидом напрямую, хотя не входят в тавхид по определению. По определению они в тавхид не входят, который я привел свыше. В то же время акида включает в себя тавхид Аллаха. Акида включает в себя и тавхид Аллаха, и знания об ахирате, и книгах Аллаха, и его посланниках, и сподвижниках пророка, алейхиссалату вассалям. Напрямую входят, вот эти понятия, они напрямую входят в понятие аль-акида. Аль-акида. То есть получается акида более обширная, чем тавхид. Тавхид это часть акиды. Также в понятие акида входит знание различных течений, группировок. Без разницы, входят ли они в 73 течения. Входят ли они в те 73 течения, о которых говорится в хадисе. Или же они чисто кафирские секты или религии. Знание этих течений и знание того, как ответить на их ересь, защита исламских убеждений от всякого рода посягательств на нее, все это также входит в понятие акида. И поэтому понятие акида более обширное понятие, чем понятие тавхид. Хотя повторюсь, что ученые очень часто не различают между этими двумя понятиями. И эта книга «Аль-Акида аль-Васития» содержит в себе почти все вопросы, связанные с вероубеждениями ислама. А также некоторые вопросы, связанные с шариатской политикой, ас-сияса шариа. И вопросы, связанные с нравами людей Ахлю Сунна валь-Джамаа. Три раздела. Первый, повторюсь, вопросы, связанные с убеждениями. Как, например, усулю ситта. Аманту биллахи ва малайкати ва кутубихи ва русулихи ва ляму ль-ахири ва бил-кадри хайри ва шарри. Вот эти усулю ситта входят в эту книгу. Также входят туда вопросы, ответвляющиеся от этих шести основ. То есть шесть основ и те вопросы, которые от них ответвляются. Все это исследуется в этой книге. Второе, вопросы, связанные с имамату ль-узма. Халифат. Кто такой халиф, кто такой имам аль-а'зам, аль-амру биль-ма'руф, ва-нахи ан-ль-мункар, джихад, а также все вопросы, связанные с подвижниками, и некоторые вопросы, связанные с вопросами манхаджа ль-истидляль, يعني, каким образом мы принимаем адилля, и каким образом мы приводим эти тексты в качестве доказательств. Вот, это называется манаджиль истидляль. А также вопросы, связанные с усуль аль-фикх. Многие из этих вопросов описываются в этой маленькой книге. Третий – это раздел, который связан с вопросами исламских нравов, исламских адабов, исламского характера. Все эти и многие другие вопросы содержит в себе эта маленькая книга «Вальхамдулиллях». Итак, еще раз как бы подытожу я. Акида – это некоторая информация, которая пришла к нам от Всевышнего Аллаха через Коран или пророка, алейхиссалату вассалям, и нет иного вахья. Нет, помимо этих двух вещей, Корана и сунны пророка, нету помимо этих двух вещей иного откровения. Это такая информация, вот это акида, это такая информация, на которой надо завязать свое сердце очень сильно. Завязать свое сердце очень сильно, чтобы оно не развязывалось, чтобы ты умер на этой акиде. «Я и валядина аману, и такуллах хакка тукати, валя тамутунна илля ва антум муслимун». Яни, бойтесь Аллаха правильным образом, надлежащим образом, и не умирайте не иначе, как являясь мусульманами. Не иначе, будучи на этой акиде в первую очередь. Вот. Это такая информация, на которой надо завязать свое сердце очень сильно. Информация, соответствующая реальной действительности. Я не то, что Аллах и его посланник сообщил, это есть настоящая действительность. Если даже весь мир придет с противоречащим слову Аллаха и его посланника слову, весь мир это говорит батль, ложь говорит. Но Аллах и его посланник не говорят ничего иного, кроме как правды, кроме как хакка. Также эта информация не допускающая сомнений. Потому что она от Всевышнего Аллаха. Информация, вот это акида, это есть информация, которую надо любить. Делать по ней амал, действовать по ней, также бороться за нее и отстаивать ее. Потому что она от Всевышнего Аллаха, снизошедшая к нам с высоты семи небес. Также из особенностей этой книги «Акида Вавсатия» и в общем «Акида Ахли Сунна» целом, это то, что вот эта акида наша, она акида Раббания. Раббания. Яни акида, которая пришла к нам от нашего Рабба. Акида Раббания. Акида, полученная от нашего Рабба, от нашего Господа, Господа миров, Рабба Аль-Алямин, Субхана Ва Та'аля. То есть эта акида пришла к нам от Всевышнего Аллаха. И даже не от пророка Мухаммада, как источник этих убеждений. Нет, источник этих убеждений не был пророк Мухаммад, алейхиссалям. Однако источником этих убеждений был сам Аллах. Сам Аллах. Источник этих убеждений кто? Сам Аллах, субхану ва та'аля. А пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, являлся тем, кто довел ее до нас по приказу Всевышнего Аллаха. Никто не придумал эту акиду. Не даже пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям. Не измышлял ее и не сочинял. И Аллах говорит в Коране про нашего пророка, алейхиссалату вассалям, «Вама янтыку анил хава, ин хуа илля вахьин юха». И он не говорит по прихоти, он не говорит от себя по прихоти. Нет, он ничего иного не говорит, кроме как откровения, вахья. Кроме как откровения. Ничего иного он не говорит, кроме как откровения. И Всевышний Аллах также сказал про пророка в Коране, сказал про него, «Валяу такавуля алейна ба'да л-акавиль». Если он про нас что-нибудь говорил бы, то, что нам не угодно, то, что мы, чем мы недовольны, или врал бы на нас, или придумал бы на нас, «Ля'ахавна мину бильяминги», мы бы его с мощностью взяли бы. Мощно взяли бы его. «Сумма ля'ката'на мину л-ватин». Затем мы вырезали бы ведь его аорту. Субханаллах. Если бы только посмел бы он, субханаллах. Такую угрозу дает Аллах. «Фама минку мин ахадин ангу хаджизин». И никто из вас не смог бы противоречить, препятствовать нам в этом вопросе. Если Аллах, про посланника Аллаха так говорит, субханаллах, тогда нам надо еще тысячу и тысячу раз более остерегаться, когда мы произносим что-то, смотреть надо, правда это или нет. И когда говорят «раджуль раббани», яни мужчина, который говорят его называют, это мужчина раббани. Вот этот мужчина, кто это такой? Это означает, что такой мужчина, у которого есть очень сильная связь с Всевышним Аллахом. Яни раджуль, мужчина, раббани, когда говорят, это человек, у которого очень сильная связь с Всевышним Аллахом, который знает книгу своего Господа, который совершает по ней амал, действует по ней и учит людей этому ильму и призывает к религии Аллаха и защищает ее. И я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы все, иншаллах, были из таких людей. Я Рабб аль-Алямин. Аллах говорит в Коране, «Валякин куну раббаниин». Однако вы будьте раббаниями. Будьте вы раббаниями, такими людьми, которые называются раббани. «Бима кунтум туаллимун аль-китаб». Посредством того, что вы изучали книги и учили других. «Ва бима кунтум тадрусун». И посредством того, что вы читали, изучали, повторяет Аллах. Если ты посмотришь книги по каламу, например, «Ильму калам» или «Философия», то ты увидишь, что целыми страницами читаешь и не найдешь там ни одного аята или хадиса. Страницами читаешь, нету ни аята, ни хадиса. «Кила ва кала», «Кила ва кала», «Он сказал, я сказал», «Он сказал, я сказал». И очень часто найдешь там такие слова наподобие, сказали философы, сказали мудрецы или еще кто-то что-то подобное. Да, они сказали, но нам интересно то, что сказал Аллах, его посланник, и его сподвижники, и табиины, и наши имамы, рахматуллах аля джамия. И эта книга, «Аль-Акида аль-Васития», в ней ясно прослеживается, как и во всех книгах шейху ислама, вот это качество, «Раббания», «Раббания». И очень много объема ее занимают аяты и хадисы. И когда на той муназаре, которую вот, по причине этой книги, которую я выше упомянул в лекции, прибирали шейху ислама с шейху исламом, задавали ему всякого рода провокационные вопросы, то он, рахим Аллах, ясно дал понять о том, что акида не берется из слов людей, а берется именно из первоисточников, Корана и Сунны. Корана как основы, Сунны как, яни посланник Аллаха, мубаллигх, он передатчик от Аллаха. Из Корана и Сунны. В понимании наших праведных предков. Я не сегодня все эти посмотрят, даже шииты сегодня претендуют на Коран и Сунну, субханаллах. Даже они претендуют на Коран и Сунну, ля хаула ля куввата. Но однако Коран и Сунна, которые имеются в виду, что? Это Коран и Сунна в понимании наших праведных предков. Из числа сподвижников, табиинов и имамов Ахлю Сунна. Шейх ислам, отвечая на этот вопрос, их не сказал. Амма ли'тикад, что касается акиды. Фаля юхаду анни. Эта акида не берется от меня. Не берется от меня. Валя амман хуа акбару минни. И не берется от тех, которые выше меня стоят. Баль юхаду аниллахи ва расулихи саллаллаху алейхи ва саллям. Она, эта акида, берется от Аллаха и его посланника саллаллаху алейхи ва саллям. Вама аджма'а алейхи саляфу л-умма. И также из того, на чем единогласное согласие получилось у сподвижников пророка алейхи саляту ва саллям ради Аллаху та'ала анхум. Фама кана фил Куране ваджиб а'тикадуху. То, что есть в Куране, ваджиб стал, обязательно стало быть убежденным в этом. Вакадалика ма сабата фил ахадиси сахиха. И также ваджибом становится быть убежденным в том, о чем говорится в достоверных хадисах, мислю сахих аль-Бухари ва муслим, как, например, сахих Бухари или Муслима. И из того, что очень сильно порицал шейх ислам, рахимаху та'аля, это то, чтобы мы брались за слабые хадисы или за слабые тексты и строили на них свои убеждения. И шейх ислам, еще раз повторюсь, потому что это очень важно, не привел в своей акиде ничего от себя. Наоборот, все, что он говорит, соответствует книге Аллаха и сунне пророка, алейхиссалату вассалам, и словам тех имамов, которые были до него, то есть до шейха ислам ибн Таймия, рахматуллах аля джамия. Когда к ибн Таймии пришел человек и попросил ему написать ему акиду имама Шафии, приходит ему и говорит, напиши мне акиду имама Шафии именно. То шейх ислам ответил ему, «Бианна мазхаба Шафии, говорит, хуа мазхабу саир аль-айма». Ответил ему то, что мазхаб имама Шафии, это есть мазхаб остальных имамов. «Ва мазхабу аль-айма, хуа ма кана алейхи сахабату ва табиуна лахум би ихсан». وَمَا نَتَقَ بِهِ الْكِتَابُ وَسُنَّةِ. А мазхаб вот этих всех имамов, это был мазхаб кого? Мазхаб сподвижников и табиинов, которые последовали за сподвижниками, последовали достойным образом. وَهُوَ, вот это акида, то, что имам Шафии последовал. Еще раз повторюсь. Имам Шафии акида соответствует акиде всех имамов. Акида всех имамов соответствует акиде сподвижников и табиинов. Акида сподвижников и табиинов соответствует чему? Тому, что сказала книга. Коран имеется в виду и сунна пророка, алейхиссалату вассалам. И там говорится дальше, что, прочитаю это место, «Вафи маджлиси аль-мунавараты аль-маакуда бишакни ль-васатия кала аль-хакиму ль-лави яхдуру аль-мунавара». Яни этой мунавары, когда, этой дискуссии, которая протекала между ними по причине этой книги, присутствовал правитель этого территории тоже, правитель территории тоже присутствовал. И он говорит шейху исламу, «Анта саннафта и'тикад аль-имам Ахмад», говорит. فتقول هذا اعتقاد احمد. Yani ты написал книгу, которая касалась акиды имама Ахмада. Скажи, говорит, что это акида имама Ахмада, и халас, закончилась история. Больше не будем с тобой спорить. Yani он хочет сказать, что скажи, что это акида имама Ахмада, Имам Ахмад тоже мужчина, يعني человек, ему его иштихад, нам мой иштихад, يعني мы тоже должны иметь право на существование. Фааджаба шейху ислам. Шейху ислам ответил, он понял эти мысли и ответил им, и сказал, би анна хадихи акидату аль-имма. Вот это акида, которую написал, это акида не только имама Ахмада, но это акидату аль-имма, всех имамов. Васалифи аль-умма, из подвижников, во главе которых был пророк, алейхиссалату ассалам. Аллати талаккауха ан набиихим, которую они взяли от ихнего пророка, алейхиссалату ассалам. Фахадихи, вот это то, что я написал, говорит, акида аль-васития, акида Мухаммад, говорит, саллаллаху алейхи салям. Вот это акида не имам Ахмада, и не это никого-либо, и не, это акида Мухаммада. То есть не он придумал, не это не персонально кому-то не относится, а это относится именно к акиде кого? Посланника Аллаха, алейхи салату ассалям, акида Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. И еще сказал шейху ислам, он говорит, вакульту айдан, я сказал, говорит, им тоже, фи гайри хадаль маджлис, в другом мажлисе, не в этом, в другом мажлисе. Аль-имам Ахмад, говорит, имам Ахмад, рахима Аллах, ламантаха илейхи мина суннати ва нусуси Расули Иллахи, саллаллаху алейхи салям, аксар мин мантаха илля гайрихи, ва тулия бил михнати ва радди аля ахли бидаи, аксар мин гайрихи, кана каламу ва ильму фи хадаль баби, аксар мин гайрихи. Я'ни, между, имам Ахмад говорит, когда он был такой имам, يعني имам Ахмад, к нему сам имам Шафии, его шейх, да? Сам имам Шафии возвращался к имам Ахмаду в том, чтобы, يعني, хадисы, чтобы услышать его хадисы. Чтобы услышать его хадисы. يعني имам Ахмад знал намного-намного больше хадисов, чем даже его шейх, субханаллах. Вот. Поэтому он говорит, что шейх ислам говорит за имам Ахмада теперь здесь. Говорит, в то время, когда имам Ахмад был в таком положении, знал очень сильно ильм аль-хадис, да? Знал тарихат, يعني знал ильм аль-хадис и знал мазхаб ахль хадис, который знал мазхаб этих аима ученых, которые были до него. Вот. И по причине также, это с одной стороны. С другой стороны, причина у него была то, что его постигло вот этот экзамен. По причине того, что муътазилиты сделали в свое время в исламском халифате, они начали говорить, что Коран свидетельствует, что Коран созданный. Из-за этого у имама Ахмада много испытаний было. Испытаний было. И он много ответов давал этим муътазилитам, спорил с ними, ответы давал с ними. И они даже посадили его в тюрьму и били его очень много. Вот. По причине вот этих причин, как бы соединения этих причин, имам Ахмад, его, как бы он более виден был, чем другие имамы. Более виден стал он, чем другие имамы. Вот. Но это не значит, что имам Ахмад пришел с новой акидой. Нет, это имам Ахмад акида была та же самая акида, которая был Шафии, который был Малик, который был Абу Ханифа и другие имамы. Однако просто вследствие причин вот этих, которые я сказал, имам Ахмад, он выделился среди них. Почему? Потому что он, во-первых, давал ответы им, очень много прибирал с ними, спорил, ответы давал им, и был испытан Аллахом на пути этом очень сильно и очень сильно. Вот. Кана каламу, говорит, ва илмуху фи хадаль баби аксар мин гайрихи, фасара имамам фи суннати, азхара мин гайрихи, ва илля фаль амру, кама каляху баъду шуюхи магариба. Вот это, говорит, причина, говорит, а если, говорит, посмотреть, говорит, суть дела, вопрос, как сказали, говорит, некоторые ученые из Магриба, имеется в виду магрибийские ученые, он имени говорит здесь, قال المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل. يعني مذهب يعني вот эта акида, которую были, это имам Малик, имам Шафии, да? Но выявился среди ученых кто? Имам Ахмад, يعني он говорит, يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام. Он хочет сказать, что та акида, еще раз повторюсь, на которой был имам Ахмад, это была та же самая акида, на которой были остальные имамы. وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. Хотя у некоторых из них было в чем-то в одном вопросе больше знаний, в другом вопросе меньше знаний. Здесь он выделился, здесь другой не выделился. Но суть, они все были на одной акиде, которую написал здесь шейх ислам ибн Таймия, рахимаху Аллаху тааля, рахмату Аллаху аля джамия. Я советую всем, кто понимает по-арабски, прочитать эту книгу «Аль-Акида аль-Васития», шурхат на него, объяснение на него, а потом прочитать также после него книгу, которая называется «Аль-Мунадара аль-Васития», «Маджмуат аль-Фатава ес ибн Таймия» на третьем томе. Чтобы вы сами убедились и поняли то, о чем я тут хотел довести. И мы видим из слова шейху ислама, что он отверг он, чтобы назвать это акиду, акидой какого-то отдельного имама, как, например, Ахмад или Аш-Шафии или кто-то иной. Нет, он привязал эту акиду привязал ее только к книге Аллаха и сунне пророка, алейхи салату вассалам, и нашим праведным предкам, рахимахумуллах. И у шейха ислама требовали, и его враги требовали, чтобы он сказал, что это акида имама Ахмада. И те, кто его любил, также просили его о том, чтобы он признал, что это акида имама Ахмада, видя, что постигает его из-за того, что он отстаивал праведные исламские убеждения. Я не имею в виду, еще раз повторюсь, что если бы он признал бы, да, это акида имама Ахмада, то получается, что имам Ахмад простой мужчина. Ученый, минджумлятул улама, он тоже ученый, мы тоже ученые. Да? Он имеет право на существование, так же, как и мы тоже имеем право на существование. Ему его акида, наша акида. Где уверенность, что он прав, и где уверенность, что мы не правы? Да? И враги хотели из-за этого, чтобы себе создать почву для существования, хотели, чтобы он признал эти слова. А те, которые его любили, они говорили ему, признай, что это его акида, чтобы перестали тебя преследовать, чтобы тебя не постигали эти мучения, которые тебе, то тюрьма, то еще что-то, то и знание, то... Чтобы тебя не преследовали они. Признайте, халас. Имам Ахмад Акида, он имам Ахли Сунна, и все люди последуют за ним. Нет, однако Ибн Таймия не захотел этого. Однако шейх ислам не поступал так, как от него требовали враги его или просили любящие его в этом вопросе. Потому что не надо связывать эту акиду, пришедшую от Аллаха, с какими-то отдельными личностями. Почему? Ответ простой. Потому что она от Аллаха, субханаху ва та'аля. И из основ Ахли Сунна является такой момент, что наши ученые, они не любили участвовать в этих дискуссиях с представителями течений, несущих ересь, бид'а. А когда вступали с ними в полемику, то делали это из-за того, чтобы заглушить это бид'а. Потому что, как говорится, святое место пусто не бывает. Если ты не говоришь истину, то другие начинают нести ложь. Если ты не говоришь, другие начинают нести ложь. И этот факт указывает на то, что необходимо всем мусульманам вносить свой вклад словом и делом для того, чтобы распространить чистые исламские убеждения. Особенно это касается тех братьев, которые учились. Потому что это дело коллективное, и в одиночку или парой-тройкой с этим делом не справиться. Распространяйте свет Аллаха, его религию. И пусть люди слышат от нас, а не про нас. Пусть люди слышат от нас, а не про нас. Еще раз повторю, пусть люди слышат от нас, но не про нас. Имеется в виду, что мы должны говорить эту истину. Не чтобы они сочиняли про нас, что мы хороним там, видите ли, родителей на мусорках, или там зубы выбиваем себя отсюда, чтобы отличить другого, что он ваххабист или не ваххабист. Яни, всякие это их ересь, которые несут. Не чтобы они про нас говорили, а чтобы мы ясно люди знали нас, кто мы такие и что мы, к чему мы призываем. Чтобы они после этого не могли открыть и в наш адрес говорить какие-то плохие слова. Открыть, как говорится, это, и говорить в наш адрес плохие слова. Не давать им этот шанс, не оставлять им никаких шансов, чтобы они говорили про нас плохо. Хотя они и так будут говорить, но мы должны говорить. Почему? Если мы не говорим, они говорят про нас что угодно. Давайте мы будем говорить, распространять нашу религию, распространять нашу акиду для того, чтобы они от нас, люди, слышали истину. И чтобы если у этого человека остался в сердце хоть какой-то хайр, хоть какое-то добро, чтобы Аллах ему открыл это сердце, иншаллах, и чтобы он принял истину. И поэтому, повторюсь, шейх ислам в этой книге почти не разговаривает об ересе. Почему? Потому что, как я сказал, имамы наши не любили об этом говорить, кроме как в крайнем случае, при нужде. Почти не разговаривает он об ересе в этой книге и представителях еретических течений. И поэтому, по ходу чтения книги, мы станем забивать именно те шубухаты, ту ересь, которая сегодня имеет распространение. А та ересь, которая умерла, не станем о ней говорить. Умерла эта ересь, халас, как говорится, туда и дорога. И это пока все, яны, братья мои, это пока все, что я хотел сказать вам сегодня, иншаллах. Прошу Всевышнего Аллаха для себя и для моих братьев, то есть для вас, чтобы он, субхана ва та'аля, укрепил наши стопы на его пути и в этой жизни. И в ахирате тоже, чтобы на сирате, чтобы он тоже нам укрепил наши стопы. И чтобы даровал нам благо обоих мирах в этом дуне и в ахирате. Амина, амина, амин. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.